Глава 18. Такого ужаса Гена еще не испытывал. Ядерный взрыв — это была его фобия. В детстве он увидел по телевизору документальные кадры взрыва «Царь-бомбы» на полигоне «Сухой нос» на острове Новая Земля. Смотрел, и внутри него все леденело. А потом с ним случилась истерика. Отец с матерью долго не могли его успокоить. Образ растущего ядерного гриба потом преследовал маленького Гену во снах. Он часто просыпался в холодном поту и плакал. Иногда глядел в окно, и воображение рисовало сметающие дома и деревья ударную волну, и снова на глаза наворачивались слезы. Повзрослел, а фобия никуда не делась. Если в каком-нибудь фильме была сцена с ядерным взрывом, «Терминатор 2», к примеру. Гена отворачивался, закрывал уши ладонями и какое-то время ждал, когда паническая атака схлынет. И вот ему довелось увидеть этот кошмар воочию, не в кино. Он просто стоял у окна и глядел, как в черной пустыне разрастается ядерный гриб. Смотрел и не мог отвернуться, зажмуриться, да и вообще пошевелиться. Его словно бы парализовало. Леденящий ужас сковывал сознание. Волосы стояли дыбом. Гена снова ощутил себя маленьким мальчиком, на которого обрушивалась лавина страха. Когда ядерный гриб замерцал и исчез, Гена упал на пол и потерял сознание. Очнулся спустя несколько минут. Сел, покрутил головой, глядя на обстановку комнаты взглядом безумца. Промычал что-то невразумительное, пуская слюни. А потом он увидел тещу. Анастасия Марковна словно бы выплыла из мрака, и на губах ее играла улыбка. «Бедный, бедный мальчик!» — прошептала она. И этот шепот был подобен шуму ветра. «Не скучал по мне?» Открыв рот в безмолвном крике, Гена захлопал глазами. Где-то на задворках его мутного рассудка промелькнула мысль, что теща мертва. Промелькнула и исчезла. «Так и не поздороваешься со мной?» — обиделась Анастасия Марковна. Она сложила на объемной груди пухлые руки. Сделав над собой усилие, Гена кивнул, затем снова замычал, что на его безумном языке означало приветствие. Он попытался подняться, но ноги пока не желали слушаться. Анастасия Марковна медленно подошла к нему, наклонилась. «Бедный, бедный Гена, бедный маленький мальчик, все только и хотят, что причинить тебе зло. Кругом одно тупое дурачье. Это ведь неправильно, согласись». Гена опять кивнул и замычал, что на этот раз означало «я с тобой полностью согласен». «Несчастный, маленький Гена». Глаза у Анастасии Марковны были очень печальные. «Ты ведь просто хочешь выжить, а дурачье делает все, чтобы этому помешать. Особенно проклятый старик со своим пистолетом. Он хуже всех». «Хуже всех», — сумел таки произнести Гена. С его подбородка на грудь капала слюна. «Да, да, несчастный маленький мальчик. Старик хуже всех. Подлый, злой старикашка с пистолетом. Он так тебя обидел, так напугал. И главное, за что? Ты ведь хотел как лучше, ради всех старался. Даже ради дурачья из зеленого дома. Так ведь?» Он ответил затяжным мычанием. Сквозь пелену безумия в глазах пробились искорки гнева. «Именно так, несчастный маленький Гена!» Анастасия Марковна погладила его по голове, хотя он и не ощутил прикосновения. «Именно так! И теперь ты знаешь, что дурачью ничего не нужно. Дурачье хочет сдохнуть и утянуть тебя за собой. Но мы ведь этого не допустим, правда?» «Нет, нет, не допустим. Мы сделаем все, чтобы избавиться от дураков. Только так ты сможешь выжить. Но вот что я тебе скажу, Гена. Никто не должен погибнуть. Я кое-что знаю об этом мире. Если кто-то погибнет, все станет только хуже, и у тебя будет меньше шансов выжить. Единственный способ избавиться от дураков — это отдать их тем людям в пустыне. Ты понимаешь меня? Гена отлично все понимал. Каждое слово тещи занимало особое место в его сознании, будто выставочные экземпляры в витринах. Но главное — избавиться от старика, внушала Анастасия Марковна. Он самый опасный дурак. Пока старик здесь, тебе не на что надеяться. Так и знай. Указав пальцем на окно, Гена вытаращил глаза и залепетал. Да, несчастный маленький Гена, да, у него пистолет. И поэтому ты должен подгадать момент, когда старик потеряет бдительность. Ты должен за ним наблюдать. Это ведь тебе по силам? Дураки ответят за свою глупость. Ну а сейчас тебе нужно хорошенько подкрепиться. Я чувствую, ты голоден. Она отошла в сторону. Посмотри, что я приготовила для тебя. Кушай, кушай. Будешь хорошо кушать, вырастешь большим и сильным. Лицо Гены озарила улыбка дебила. От восторга он даже застонал. На полу была расстелена скатерть, на которой стояли блюда с различной снедью. От жареных куриных ножек поднимался пар. Ломти белого хлеба, нарезанная колбаса, салат оливье, селедка под шубой. Все это буквально призывало Гену. Ешь, набивай рот, наслаждайся вкусом. «Приятного аппетита», — сказала Анастасия Марковна и отступила в темноту, полностью в ней растворившись. Все еще улыбаясь, Гена подполз к скатерти, схватил куриную ножку, вцепился в нее зубами. Это было настоящее блаженство. Ничего вкуснее он в жизни не ел. Жевал, чавкал, глотал, зачерпывал рукой салат, пихал в рот. Он решил съесть все, даже хлебной крошки не оставить. Если бы в этот момент в комнату кто-нибудь зашел, то увидел бы такую картину. На полу возле трупа сидит Гена и играет в безумную игру под названием «Съешь как можно больше воображаемой еды». Он брал что-то из воздуха, пихал в рот, давился, глотал, и ему это явно доставляло огромное наслаждение. «Я больше не могу, прапор», — созналась Валентина. Серая скверна уже почти полностью покрыла ее тело. Чистыми оставались лишь голова и часть шеи. Глаза стали темными, черты лица обострились. «Не могу больше. Мне так больно. Кожа как будто горит. И он зовет меня. Бледный человек хочет, чтобы я пришла к нему». Во двор вошли Борис и Виталий с термосом в руке. Они поглядели на Валентину и поняли, она на грани. «Бледный человек», — слабым голосом сказала Валентина, даже не заметив, что во дворе стало на двух человек больше. «Я закрываю глаза и вижу его. У него две головы. Он в какой-то пещере висит на тонких нитях. Там стены с зелеными светящимися пятнами. Бледный человек...» Она дернулась, скривилась, зашипела. «Хес! Хес! Хес!» Потом словно бы очнулась от короткого приступа, с недоумением взглянула на Бориса и Виталия. «А, это вы? Зря вы пришли. Нечего тут делать». «Они чай принесли, Валь», — терпеливо объяснил прапор. «Не, нет». Ее лицо стало злым. «Они явились поглядеть на глупую больную тетку. Я для них, как странная зверюшка в зоопарке. Прапор вздохнул. Валь, не надо. Она скукожилась на ступеньках крыльца, тяжело задышала сквозь стиснутые зубы, а потом расслабилась, заговорила тихо. Простите, простите меня. Это все он, бледный человек. Я чувствую, как он пытается растворить меня в себе. Ее снова будто бы током ударило. Она задергалась, захрипела. Yes, yes, yes. Борис внутренне застонал. Наблюдать за мучениями этой женщины было сродни пытке. Такое хотелось моментально вычеркнуть из памяти, запихать в самые глубины подсознания и поставить непробиваемую стену. Жутко. Особенно пугало это конвульсивное «хес-хес-хес». Будто бы в горле Валентины песчаная буря бушевала. И ведь Маргарита, вспомнил Борис, тоже давилась этим странным словом. Хотя вряд ли это вообще слово. Скорее, один из симптомов болезни. Что-то вроде извращенной пародии на кашель. Из пустоши донесся хор голосов. «Валентина, твоя подруга ждет тебя. Иди к ней, иди к нам». «Нет», — Валентина крепко зажмурилась. «Черт, я прямо сейчас его вижу. Одна голова молчит, а другая зовет. Я нужна ему, очень нужна, как и все остальные. Он... Хес, хес, хес». Она открыла глаза, посмотрела на свою дрожащую руку. «Эта тварь забирает меня, частичка за частичкой. Я чувствую. Еще немного и... Твоя подруга, Маргарита, ждет тебя». Голоса сумеречных людей стали громче. В них появились нетерпеливые нотки. «Немедли, Валентина, приходи к нам, и твои страдания тут же прекратятся. Это ведь так просто. Тебе нужно всего лишь прийти к нам, и боль пройдет. Маргарита тоже страдала, а теперь она счастлива. Но ей не хватает ее лучшей подруги. Ей не хватает тебя, Валентина». «Проклятие!» — выругался прапор. Он выглядел совершенно потерянным. От того человека, который днем угрожал Гене пистолетом, как будто и намека не осталось. «Я не пойду к нему!» — Валентина поднялась со ступеней. «Ни за что! Это хуже смерти! Я знаю, о чем говорю, потому что он... Хес, хес, хес». Она внезапно согнулась, словно ее ударили в живот, оскалилась, став похожей на зверя. Ее скрюченные пальцы быстро шевелились, как лапки паука. Темные глаза уставились сначала на прапора, затем на Бориса с Виталием. Из глотки вырвалось сухое «хес, хес». Борис рассудил, что это все. Нет больше прежней заботливой женщины. Ее место заняло чудовище. И самое разумное сейчас — это ретироваться, спрятаться где-нибудь на время. А серое существо пускай бежит за периметр. Увы, и на этот раз бледный двухголовый человек победил. Впрочем, ситуация с Валентиной, к сожалению, была предсказуемой с самого начала. «Валь, приди в себя!» Прапор взял себя в руки. Его лицо стало суровым. «Валя, услышь меня!» «Хес!» — прошипела Валентина. В уголках ее губ пузырилась серая пена. Немигающие глаза глядели будто бы в никуда. Только сейчас Борис в полной мере осознал, насколько эта женщина опасна. Разумеется, он понимал это и раньше, но именно в данный момент чувство опасности обострилось до предела. И даже давешний призыв Гены выгнать Валентину в пустыню уже не казался таким уж подлым. Ведь, как это ни прискорбно, но он, возможно, был прав. Как поведет себя Валентина? Попытается ли заразить еще кого-нибудь? Или сразу побежит за периметр? «Мы ждем тебя», — звали сумеречные люди. «Иди к нам. Боль пройдет. Страдания прекратятся». «Валя!» — крикнул прапор. «Услышь меня, Валя! Ну же, приди в себя!» Она встрепенулась, взгляд стал осмысленным. Заглянув в ее глаза, Борис понял. Валентина невероятным усилием воли заставила себя вернуться. И теперь она боролась, как воин, которому больше нечего терять. «Мы заждались тебя!» — шелестело мрачное пространство. «Почему ты еще не с нами? Иди к нам! Маргарите грустно без тебя!» «Прапор!» — застонала Валентина. «Это все! Я больше не могу держаться! Ты обещал мне кое-что! Хес! Хес! Хес! Ты обещал! Сделай же это! Прошу тебя!» Она бросила взгляд на Бориса и Виталия. «Спасибо вам за все! Спасибо, что были со мной до конца! А сейчас... Хес! Хес! Хес! А сейчас прошу, уходите! Уходите, ну же!» «Уходите!» — резко сказал прапор. В глазах его была мольба человека, которому предстоит сделать что-то страшное, без свидетелей. Борис с Виталием вышли со двора. Оба молчали, и в молчании этом сквозила безнадежность. Зато люди за периметром не умолкали ни на секунду. «Мы ждем тебя, Валентина! Маргарита, твоя подруга, ждет тебя! Иди к нам! Ты достаточно настрадалась!» «Больше не будет боли!» Сгорбившись, точно древняя старуха, Валентина зашла в дом. Взяв пистолет с лавки, прапор последовал за ней. Борис с Виталием остановились возле забора с другой стороны улицы. «Может, было бы лучше, если бы она ушла к ним?» — угрюмо сказал Виталий. «Валентина сделала выбор», — тяжело вздохнул Борис. «Как по мне, так это правильный выбор». Сумеречное небо озарили зеленые всполохи. Бесцветные закричали. «Валентина, не делай этого! Мы ждем тебя! Подумай о своей подруге Маргарите! Подумай о себе! Не делай этого! Не делай!» В доме раздался звук выстрела. Через пару секунд еще один и еще. Виталий обхватил голову руками. В его глазах блестели слезы. Борис, дав волю эмоциям, ударил кулаком по забору. Сумеречные люди теперь ревели точно звери. Они все подступили к периметру вплотную, тянули руки сквозь невидимую преграду, словно в попытке ухватить частичку другого мира. Их лица были искажены злобой. Из разъявленных ртов непрерывно вырывался трубный рев. То тут, то там в небе вспыхивал зеленый свет. По пустыне пробегали песочные волны. Из дома Валентины, а затем и со двора, вышел прапор. Он остановился посреди улицы, пошатнулся, а потом сел прямо на землю и зарыдал, прикрыв глаза ладонью. Борис подошел, опустился на корточки, положил руку ему на плечо. Он мог только представить, какая боль сейчас разрывает душу прапора на части. Сумеречные люди перестали голосить. Они дружно отступили от периметра и застыли, как механические куклы, у которых кончился завод. Всполохи в небе стали слабыми, едва заметными. Черная пустыня притихла. «Я выстрелил ей в сердце, но она не умерла», — сообщил прапор, все еще прикрывая глаза ладонью, будто таким образом пытался спрятаться от страшной действительности. Его голос дрожал. Она даже попыталась на меня броситься. Закричала «Хес! Хес!» и побежала ко мне. Я выстрелил ей в голову. Она упала, но, кажется, еще жива была. Я выстрелил еще раз. Я обещал ей сделать это и сделал. Не мог отказать, понимаете? Не мог. Она не досталась этому чудовищу. Борис старался, чтобы голос прозвучал твердо. Я еще не видел человека сильнее Валентины. Она до конца боролась. Прапор кивнул. Да, боролась. И победила. Она ведь победила, верно? Даже не сомневайтесь. А теперь поднимайтесь, пойдем к нам. Давайте мы поможем вам встать. Отставить. Я сам, недовольно заявил прапор, поднимаясь. Ноги у меня еще не отсохли. Борис посмотрел на него с уважением. После всего случившегося старик нашел в себе силы, чтобы окончательно не раскиснуть. Была минута слабости и прошла. Мысленно прощаясь с Валентиной, они еще с минуту постояли возле ее двора, а затем отправились в зеленый дом. «Что случилось?» — спросила Марина, встретив их возле ворот. «Мы слышали выстрелы». «Валентина...» Печально посмотрев ей в глаза, ответил Виталий. «Ее больше нет». Больше вопросов Марина не задавала. Она поджала губы и отвернулась, сообразив, что произошло. Выпив воды, Борис пошел к периметру. Сумеречные люди встретили его гробовым молчанием. Он отыскал среди них ту, что притворялась Зоей. «Ну что, обломался?» с ненавистью произнес Борис, глядя в темные глаза девочки. «Я обращаюсь к тебе, бледный человек. Мы уже знаем, что все эти люди — это ты, и узнаем еще больше». «И что тогда?» — произнесла девочка. «Что тогда, а, Борис? Все равно, рано или поздно, вы все будете мои. Мне нужно всего лишь подождать». «Валентина от тебя сбежала, погибла, не досталась тебе, тварь!» «Сегодня я и без нее собрал хорошую жатву». Девочка смотрела на Бориса из-под лобья, голос звучал хрипло. Так мог бы говорить взрослый мужчина с прокуренными легкими, но только не ребенок. «Утром ваша территория уменьшится». А потом уменьшится еще. Вы все обречены. Единственный выход для вас — это выйти ко мне. Я не понимаю, почему вы противитесь. Я не желаю вам зла. Ну вот, затянул старую песню. Борис ухмыльнулся. Мы уже все здесь поняли, что ты лжец, что ни одному твоему слову верить нельзя. А еще поняли, что мы очень нужны тебе живые, каждый из нас. Но вот что я скажу, ублюдок, не все тебе достанутся. Лично я предпочту смерть. Девочка дернула плечами. Это глупо, очень и очень глупо. Вы ведь даже не знаете, что случается с теми, кто приходит ко мне. Все эти люди, которых ты сейчас видишь, это лишь ширма, а за ширмой кое-что прекрасное. Неужели тебе не хочется заглянуть за нее, Борис? Загляни, и ты увидишь множество счастливых сущностей, и среди них твоя маленькая сестренка. Ты опять лжешь, спокойно сказал Борис. Он указал пальцем на одного из бесцветных. «Валентина сказала, что это хуже смерти». «Валентина ошибалась». «Да неужели? А вот я каждой своей клеточкой чувствую, что она была права. И знаешь, может, мы и обречены, но мы еще побарахтаемся». «Глупцы!» — злобно прошипела девочка. Ее лицо сморщилось, став похожим на лицо уродливой старухи. Борис хмыкнул. «Любопытно. Знаешь, что я только что понял? Тебе не терпится заполучить нас. Очень не терпится. И на это должна быть причина. Ты не можешь долго ждать, верно? Может, расскажешь, почему?» «Я могу ждать хоть целую вечность», — подавшись вперед, выкрикнуло существо, которое сейчас меньше всего походило на девочку. «Целую вечность, слышишь? Ты нервничаешь, это хорошо». Борис улыбнулся и сам удивился, как легко далась ему эта злорадная улыбка. Он чувствовал себя так, словно выиграл боксерский раунд. «Ты стал для меня более понятен, бледный человек». Он развернулся и пошел прочь от периметра. «Ты глупец!» — выкрикнуло ему вслед уродливое существо. «Вы все глупцы!» Сидя на стуле, прапор держал за руку бабу Шуру. Та лежала на кровати и глядела на него с жалостью. «Что-то плохое случилось, правда?» Ее голос был слаб. «Я же все вижу по тебе, прапор. Ты для меня открытая книга». «Все нормально», — соврал он, отводя взгляд. «Рассказывай. Я должна знать, что происходит». Прапор неосознанно сжал ее ладонь. Из его груди вырвался стон, но он подавил его. После долгого напряженного молчания произнес: «Я застрелил Валентину. Она уже не была человеком. Выстрелил в нее 3 раза. И теперь мне с этим придется как-то жить. Знала бы ты, как мне тошно». «Уверена, у тебя не было иного выхода», — с сочувствием сказала баба Шура. «Да, не было. Но от этого не легче. Не думал, что на старости лет мне придется...» Он не смог договорить, стиснул зубы и отвернулся. Баба Шура приподняла голову от подушки. «Держись, слышишь? Тяжело, тошно, а ты держись!» «Я стараюсь, Шура, стараюсь», — выдавил прапор натужно. «Но я не железный. Я, бляха-муха, совсем не железный, и мне страшно. Не смерти боюсь, нет. Боюсь, что снова придется делать то, что я сегодня сделал». Он помолчал, а потом с грустью усмехнулся. «Знаешь, еще несколько дней назад я думал, что в моей жизни больше не будет никаких потрясений. Думал, проживу еще 5-7 лет, и однажды помру во сне, тихо, мирно. Даже иной раз представлял себе, как лежу в гробу рядом с женой и сыном, а внучка приходит навестить нас. Прям идиллия, бляха-муха. Мечты старого глупого пьяницы. А теперь? Теперь могилы моих родных там, а я здесь. Больше всего жалею, что мне не суждено лежать в земле рядом с ними». «Не мучай себя такими мыслями!» В голосе бабы Шуры появились строгие нотки. «Крепись, прапор, крепись! И думай лучше о том, что твоя жена и сын на небесах, и рано или поздно ты с ними встретишься». «Ты действительно в это веришь, Шура?» «Всем сердцем, прапор, всем сердцем!»